Слишком много смертей. Джусиха, Андрюша, причем причина его смерти, я. Но и доброе дело я сделал, выбил Алтанбаеву зал для тренировок, закодировал гопников, направив их на путь истины. Неужели это важнее, чем два покинувших мир человека? Пусти. Таймер мигнул. Я замер, сердце пустилось в галоп. Начался отсчет. В плюс, черт побери. Я захотел закричать и не смог. Да и неэтично это, когда в новогоднюю ночь наступает ядерный апокалипсис. 31, 12, 2031, 4 месяца. Немного, но прогресс есть. И снова я проснулся ранним утром. За окнами было темным-темно. Сопел Боря, стонал и дергался во сне. Вдалеке орал петух. Осталось понять, что я сделал так. Неужели жизнь Андрюши для мироздания вообще не имеет ценности? Или от осознания прошиб холодный пот? Или, наоборот, жизни таких людей имеют ценность со знаком минус? То есть они вредят реальности и приближают ее гибель, а моя роль – убирать их. В 7 классе у меня была мечта. Есть люди, у которых радужные мечты черного цвета. Мне хотелось собрать всех дегенератов на огромный космический корабль и отправить на Марс на рудники, дабы Земля очистилась. Сбылось, получается, но это же шуточная мечта. И на рудники, все-таки не на тот свет. Или это лишь мои домыслы, и все равно как-то нехорошо получается. Живешь ты себе живешь, и вдруг оказывается, что именно ты лишний, от тебя плохо всем остальным. Представился младенчик-гнилушка. Нет, вряд ли такими рождаются. Скорее в какой-то момент жизни человек выбирает даже не черную дорогу, коричневую, и начинает гнить. Можно ли повернуть процесс вспять? Внушать им ничего нельзя, они от этого погибают. Взять Бжусь, у которой была власть над неокрепшими детскими умами. Скольких детей она покалечила, у скольких отбила тягу к учебе, у скольких взрастила комплексы, а главное, зачем она это делала? Где жажда наживы, все понятно и объяснимо, но издевалась-то она над детьми позову души. Я смотрел в потолок и думал о власть имущих. Чтобы к ним пробиться, надо уметь подставлять, предавать и не оглядываться на содеянное. Задницы лизать, чем нормальный человек побрезгует. Интересно, люди, которых нам показывают по телевизору, гнилушки. Не все, конечно, но уверен, их процент в правительстве и некоторых сферах деятельности зашкаливает. Чтобы отвлечься, я принялся мысленно крутить планы на день. Сегодня должен приехать товар друзей, и его нужно поехать встретить, потому что бабушке не до того. Причем не на мопеде поехать, а на автобусе, а потом, на такси, потому что я попросту не довезу такой груз. Ну и деду груз передать, вызвать Толика, попросить Каюка помощь. Реально, более чем. Утром надо позвонить Ренату, договориться о соляре. Нет, сперва Заверюхину. Все они должны быть на рабочем месте в субботу. Но прежде, чем делать заказ железобетонных изделий, неплохо бы иметь на руках проект дома. И еще надо посмотреть участок, который Каналья присмотрел под автомастерскую. Мой компаньон с мозгами, уверен, участок – то, что надо. Ну и тренировки по плану, и наши, и с алтанбаевцами. Поскольку я снова буду весь день в разъездах, а мне должны звонить соискатели на рабочие места, напишу Боре скрипт, по которому он им будет отвечать. Жаль, что Гайди не ответила насчет больницы, хорошее дело погибло, не начавшись. Поскольку сон не шел, я тихонько взял тонкую тетрадь в клетку, ручку и ушел на кухню писать Боре, что и кому отвечать, на всякий случай вписал Гайди. Так, вроде понятно. Теперь, вступительное слово и просьбу помочь, на случай, если мы с братом сегодня не увидимся. На часах было 5:30, и я лег досыпать. Поворочился немного, и получилось. Правда, только сомкнул глаза, зазвонил будильник. Что ж, здравствуй, новый день. Надеюсь, ты будешь добрым. В 8 утра был первый звонок по работе. Некто Антон Елисеевич пожелал вести тренировки у парней. Ну вот и пристроены алтанбаевцы, создается ячейка кандидатов в силовой блок бойцовского клуба. Друзей я отнес бы к мозгу организации. Встретиться с этим человеком я должен был в 19:15 на остановке в центре, о чем написал Боре. Сказать ему ничего не успел, потому что уехал раньше, чем проснулся брат. Из спортзала, где проходила тренировка с нашими, я летел, как на скипидаренный, потому что на остановке меня ждали. Причем не только Антон Елисеевич, но и некто Нага Амзанович, которого в то же время пригласил Боря. Сам виноват, что не сказал ему про Антона, а написал. Боря же слег с температурой и прохлопал это ушами, хотя на звонки находил силы отвечать. Теперь придется выкручиваться и кому-то из них отказать. Но кому? Наги Амзановичу отказывать было страшно по понятной причине. Это какой-то неведомый кавказец, а они все – народ горячий и безбашенный. Ну а Антону я симпатизировал только потому, что он понятный, свой, и я с ним уже немного познакомился. Посмотрю на них в деле и решу. До выхода из школьного двора я бежал, а потом сбавил шаг. Стремно было посмотреть Наге в глаза и тем более признать, что это все ошибка. Также стремно было устраивать конкурс, кто из них лучший. На остановке, освещенной единственным покосившимся фонарем, я заметил двоих. Высокого мужчину с богатырской статью, стоящего в одной позе, опершись на правую ногу, и невысокого квадратного человека с черной бородищей и длинными руками. Этот вертел головой и притопывал. Богатырь, вероятно, Антон, квадратный, нога. Обоим на вид было чуть больше 30. Когда я пришел на остановку, ни один, ни второй не обратили на меня внимания, а я заметил, что у Чернобородова деформированы уши, первый признак профессионального борца. У богатыря растительность на лице отсутствовала, нос не был свернут, поди туда дотянись, но и уши не пострадали. «Здравствуйте, Антон», — проговорил я, обращаясь к богатырю, но обернулся Чернобородый, удивленно прищурился. «Упс, накладочка вышла. Я думал, это нога». Поскольку он ожидал увидеть взрослого, а не меня, пришлось пояснить. «Это мне вы звонили по поводу работы тренером». Я пожал его руку и протянул ее богатырю. «И вам здравствуйте, нога Амзанович». «Ну и лапище у него». Мужчины посмотрели друг на друга волком. «Если они сцепятся, я поставлю на Антона, он больше похож на профессионала». «Так тебе два тренера нужно?» – спросил нога добродушно с мягким южным акцентом. «И что им сказать? Если правду скажу, что де ушами прохлопал и вы, нога, тут лишний, вас по ошибке позвали, меня скрутит в бараний рог, выкрутиться можно-можно, блин, как, единственное, что пришло на ум, если оба проявят себя достойно, то можно того, кто лучше, пригласить в школу, чтобы нас гонял, все-таки я не профессионал, и наверняка в моей технике много косяков, опыт взрослого подсказал, что нельзя так теряться, я, работодатель, они, соискатели, и нечего робеть, потому я обнаглел и выдал. Да, у нас две секции, средний уровень и новички. Недавно приходил тренер странный, я долго не решался давать это объявление. Вы уж извините, всякое бывает, но, прежде чем пригласить кого-то из вас к продвинутым ребятам, хотелось бы взглянуть. Антон сплюнул и поправил кепку. И как ты будешь оценивать нашу технику? Так, пошла агрессия. Может, лучше его сразу отшить, или на место поставить? Вдруг он хороший профессионал, если вы будете гонять по телу и не греются и заставлять парней дышать анальным отверстием, то вы нам не подходите. Нога запрокинул голову и рассмеялся, он определенно мне нравился больше, Антон напрягся еще больше, его черные брови так плотно сошлись у переносицы, что получилась сплошная линия. Это ты на что намекаешь? Ни на что, так вел себя тот тренер. Ну а как оценивать буду? Антон, с уверенностью скажу, что ваши уши, шея и спина выдают в вас профессионального борца, а нос, что вы часто участвовали в спаррингах и, скорее всего, неоднократно были на ринге. Вы этого не говорили, но вы больше борец, чем ударник. Это так, кивнул Антон и мгновенно успокоился. Сечешь, а по мне что скажешь? Проговорил нога таким тоном, словно он обращался к гадалке. Предскажи судьбу мою, по руке погадай, вы в отличной физической форме, вынес вердикт я, и единственное, что выделил, огрубевшие костяшки среднего и указательного пальцев на обеих руках. Вероятно, вы, практикующий ударник, это все, что я могу сказать, правда, воскликнул он и посмотрел на свою руку. Так, вроде контакт есть, можно переходить к делу, причем развить дух соперничества. Сейчас мы пойдем к слабой группе. Парни, бывшие токсикоманы на пути исправления, нужно их заинтересовать, и чтобы у них не пропало желание быть нормальными людьми. Значит, хилые, скривился Антон, вообще дохлые, ни дыхалки, ни скорости, ничего, подтвердил я. Они молодые же, уточнил нога, значит, выровняются, потихоньку, потихоньку втянутся. Его подход мне нравился, лишь бы он анальной чакрой дышать не начал и не изображал Паркинсон Богомола. С Ильей я договорился, что, если алтанбаевцы не успеют убрать в помещении, сегодня мы позанимаемся в подвале, в последний раз. Судя по бравому виду Егора, машущему мне издалека, Все они успели и вшестером ждали меня. Алтанбаев, Зяма, Крючок, армянин по прозвищу Хуля, мой одноклассник Игорь Заславский и дистрофичный сутулый паренек, ускалицы и лопоухи, по прозвищу Пончик или просто Понч. Я посмотрел на тренеров. Выражение лица ноги не изменилось. В свете лампы, расположенного под козырьком и освещавшей вход в клуб, стало видно, что у него темно-рыжие, почти коричневые волосы, такого же цвета монобровь и черные-черные глаза в обрамлении таких густых ресниц, какие тетки будут делать в будущем. Антон же сразу сделался несчастным, спросил у меня: «Ты уверен, что им нужен тренер по боксу, а не врач лечебной физкультуры?» «Ты че, рамсы попутал?» — быканул на него Алтанбаев, уверенный в своем превосходстве только потому, что на полторы головы выше оппонента. «Это, вообще-то, ваш будущий тренер», — попытался предотвратить кровопролитие я. «И насрать», — прошипел Егор, — «унижать себя не позволю». «Они еще и неадекватные», — вздохнул Антон, — «и тупые». «Нет, я на такое не подписывался». «Не позволю», — тряхнул головой Егор. «Так не позволь же», — усмехнулся Антон, и Алтанбаев попер на него. Все произошло мгновенно. Антон успел сказать: «Чем больше шкаф», шагнул навстречу Алтанбаеву, поднырнул под кулак, уронив кепку, бросился в ноги, повалил лидера гопников, вывернул его руку так, что тот заорал: «Отпусти и, а-а, повторяй, Антон Елисеевич, прости засранца». «Я понял, понял, а-а, прости засранца», подсказал Антон. «Хрен а-а». Антон издеваться не стал, отпустил его, поднял кепку и водрузил на лысую макушку. «Неуклюжий, но стержень есть, толк мог бы быть, если б ты не был таким тупым». Алтанбаев поплелся к своим, придерживая руку, красный и опозоренный. «Интересно, он понимает, что сам себя выпорол?» Антон же счел своим долгом прочитать им лекцию. Правило номер один. Никогда не бросайся с кулаками на человека, сломя голову, потому что ты не знаешь, кто перед тобой. В боевых искусствах главное – техника, размер не важен. «Не передумали тренироваться?» — спросил я у сбившихся в кучу алтанбаевцев. Те помотали головами. «Мы тоже так хотим», — пробасил Крючок и с надеждой посмотрел на Антона. «Пришла пора представить тренеров. С Антоном Елисеевичем вы уже познакомились. Не хотите также познакомиться с ногой? Имя-то я запомнил, а вот отчество вылетело из головы, но оно ассоциировалось с Кадыровым. Рамзанович. Амзанович», — с улыбкой поправил он меня. «Идем уже в зал, а то дождь начинается». Кабинет алтанбаевцы убрали, отвалившуюся побелку отскоблили, вещи растащили, пол вымыли, принесли маты, нашлось две пары потрескавшихся от времени перчаток, бинты и все. «Набьем опилками мешок для ударов», — я указал на крюк в потолке. «К следующему занятию будет. Давайте так, нога, Амзанович». «Просто нога», — поднял руку он. «Мне всего 25. Нога ведет начало тренировки, физуха, разминка, все такое. Потом основную часть, постановку удара, стойки и прочее. Затем Антон Елисеевич перехватывает». «Так ты бокс хочешь или борьбу?» — спросил Антон. «И то, и другое», — сказал я. «Возможно, это будет поочередно. День бокс у нас, день здесь. И борьба также. А сам-то устоишь перед ним?» — решил проверить меня на прочность Алтанбаев, ехидно прищурившись. Все с азартом посмотрели на меня, и я остолбенел. Против профи я, конечно, долго не продержусь, опозорюсь, и хана авторитету. Я-то так, по верхам нахватался и, по сути, мне ребят уже нечему учить. А что он? Антон посмотрел на меня заинтересованно, как рыба на болтающегося на крючке червяка. «Да он это», — забормотал Зяма, — «крутой типа, меня как нахлобучил, и он своих этих того, сам, и повалить может, и в рожу двинуть. Ну, давай попробуем, теперь никуда не денешься». Стараясь взять себя в руки, я медленно скинул обувь и встал напротив Антона, объявил: «По голове, в пах, по шее не бить, удары обозначать, не лупить в полную силу». «Ясен пень», — усмехнулся Антон. «Судить нас вызвался нога», — свистнул, и Антон сразу же на меня попер, рассчитывая повалить. Я сместился в бок и скользнул по его подбородку бесхитростным джебом и завершил дело столь же бесхитростным прямым. Как минимум нокдаун, — донеслось до слуха, но я не зацикливался на этом, был предельно собран, понимая, что Антон попался на том, что сам минуту назад говорил Егору. Мы одного роста, но опыта у него больше в разы. Основная задача – не дать себя повалить. Сообразив, что я не так прост, и он может огрести, Антон встал в боксерскую стойку и принялся меня провоцировать, открываться, но больше, чтобы отвлечь, броситься в ноги и заломать. Упал, пиши пропал. Голоса подбадривающих меня элтанбаевцев доносились будто издалека. У меня была своя стратегия. Антон не в курсе, что я работаю еще и ногами. Потому, сделав вид, что поверил в свое превосходство, я сделал ложный выпад и поймал его на противоходе, посадил на колено мощным ударом ногой в бедро, шагнул навстречу, чтобы обозначить добивающие удары, и попался. Антон повалил меня и взял на удушающий. Я хлопнул его по спине, и мы разошлись. «А ты крутой», — оценил он, — «и с мозгами». Нога аж раскраснелся, захотел разобрать ошибки боя, но я напомнил, что мы ограничены во времени, и началась тренировка. Нога тренировал парней снисходительно, не выжимая максимум и ориентируясь не на сильного, а на среднего. Он вел себя, как старший товарищ. Другое дело, Антон, который не стеснялся материться. Но оба были хороши как профессионалы, и в итоге я решил, что Борина ошибка, не ошибка, а подарок судьбы. Пусть остаются оба. Один у нас, второй у гопников, потом наоборот. Только Драку надо сказать, что у нас теперь тренер, познакомить его с обоими бойцами. Выпроводив алтанбаевцев, мы втроем вышли на улицу, обсуждая детали сотрудничества и обмениваясь контактами. Пожимая мне руку, Нога сказал: «Святое дело делаешь. Пацаны интересуются, глаза горят, толк будет. Но у троих дефицит массы тела, что они едят? А действительно, что? Картошку, клёцки, что добудут, живут впроголодь. Так бы, может, хоть грузчиками устроились. Только крючок нормального телосложения. Надо будет с ними хоть мукой и крупами поделиться». Я простоял с тренерами на остановке, пока не пришел автобус, и рванул домой, думая, как бы от Бори не заразиться. В подъезде заметил уголок письма, торчащий из ящика, открыл дверцу и отпрыгнул, потому что оттуда выпал обезглавленный воробей, а следом, кувыркнувшись в воздухе, на пол спланировала записка. «Ты труп». Не так давно уже было что-то подобное, а теперь бывший враг зяма ко мне на тренировки ходит. В этот раз враг посерьезнее, и я понял, что заводские просто так не отстанут. Значит, привлеку Лилину. Когда угроза становится осязаемой, не до глупостей. Но и положительное в этой ситуации было. Противостояние с заводскими нас сплотило, как никогда. Если бы не оно, алтанбаевцы быстро загнулись бы. Завтра подкорректирую планы и нанесу визит Лилиным. А еще надо позвонить московским знакомым, напомнить о себе, заодно спросить у Алекса, что там с акциями «Газпрома». Все обязательства сегодня я выполнил. Не только привез товар друзьям, но и отправил деду Дедова. Заказал у Рената 2000 литров солярки, сгрузим в мастерской, сгоняем на мукомольный, затаримся мукой, до 5 вечера освободимся, вернемся в мастерскую, заберем солярку, поменяем на стройматериалы, недостающие докупим и привезем на участок. Правда, у меня не было на руках проекта моего будущего дома и сметы, но это ничего, соображу по ходу дела, завтра-то у всех, в том числе Заверюхина, выходной. Ух, развернусь. Жаль, что на это только 2 дня, потом стройматериалами и бартером, который не дает сверхприбыль, придется заниматься по остаточному признаку. Глава 12. Понедельник, день хороший. В понедельник будильник затрещал в 4 ночи, или утро. В общем, вчера отчим сказал, что похороны Андрюши в понедельник вечером, а значит, у нас с каналией есть всего 1 день, и надо использовать его по максимуму, то есть и заработать, и провернуть бартерную сделку с Заверюхиным. Потому что материально не заинтересованный в этой сделке отчим может не захотеть напрягаться с жби и всячески тянуть резину. Если рассматривать реальность как нечто материальное, то можно сказать, что весь день я сеял семена, а теперь проснулся пожинать всходы. Если составить список вчерашних заделов, он будет довольно длинным, и некоторые уже принесли результаты, пусть и промежуточные. Например, я позвонил в Москву Алексу Мажору. Парень сказал, что мониторит «Газпром» и, как только там будет планироваться приватизация, мне сразу об этом сообщит. Также он похвастался, что семья переехала в новый дом, и с друзьями он стал реже видеться. Поддержание порядка в районе, теперь зона ответственности Олега, сына мента. Ему я позвонил вторым, но дома его не застал, как и азиата Егора. Застал только Ликса Крепыша, который сначала меня не узнал, а потом так обрадовался моему звонку, что болтал минут 10, пока нас не разъединили. Жаловался на то, что маме второй месяц задерживают зарплату, на директорскую не забалуешь, и, если дальше так пойдет, придется ему второй месяц провести без моря. Еще он жаловался на Алекса, что достаток совсем его испортил, и он отдалился и даже на звонки не отвечает. Буржуй, одним словом. Пожаловавшись, он снова вернулся к мечтам о море, стал вспоминать, как хорошо в Пицунде, но ее теперь долго не видать. Также он завидовал мне, потому что я на море живу, и, будь он постарше, приехал бы ко мне в гости, а так родители его не отпустят, да и готовиться к поступлению надо. Я слушал его и понимал, как же мне и правда повезло родиться. Да, Москва – город возможностей, но разве заменят они купание в фосфоресцирующем море и ныряние за крабами, весенний жор Ставриды, апрельские дни, наполненные солнцем и предвкушением лета, розовые мартовские магнолии, февральское цветение миндаля? Список можно продолжать бесконечно, и мне было безумно жаль паренька, так влюбленного в море и вынужденного от него отказаться. И вообще, в нашей стране преступно много людей, которые никогда не видели и не увидят море. Даже как-то неудобно стало за то, что я порой забываю, что оно есть, а человек, вон, мечтает. Для нас это будни. В сентябре уроки отсидели, и в море плюх. Благо школа в 5 минутах ходьбы от дикого пляжа, и из окна школьного коридора на 2-м этаже его видно. И тут меня осенило. Школа, море, столовая. Да это же готовый санаторий, если маленькую перестановку мебели. У меня есть знакомый директор, отец Ликса Крепыша, тоже директор. Это, блин, просто эврика. Аж сердце зачастило во время разговора, но преждевременно ничего обещать я Ликсу не стал. Прежде нужно дрыка обработать. Это ж сколько можно осчастливить детей из небогатых семей. Тех, кто, как и Лекс, отчаялись увидеть море. Так, при первой же возможности предложу дрыку схему, которая его наверняка заинтересует, поможет и денег заработать, и для школы что-нибудь купить. Позвонив еще и Чуме и выслушав, как ему тяжело, я поехал за проектом дома и сметы, которую собирался сперва обсудить с Канальей, а после согласовать с Заверюхиным, потому что список получался длинным. К тому же наметилась покупка участка под автомастерскую, там тоже понадобятся железобетонные блоки для строительства нескольких ангаров, и шифер понадобится, и бетон, и арматура, как, в принципе, и мне. Но это уже мелочи, которые мы обсудим в понедельник утром. Остановимся где-нибудь в поселке, и я наберу Заверюхина из телефонной будки. После встречи с проектировщиком, я на центральном рынке накупил продуктов, полезных для беременных, и отправился проведать Анну Лилину. По бывшей жене помню, как она страдала от перепадов настроения, все время зябла и не могла поднять гемоглобин, хотя ела говяжью печень, куриные сердечки и миди. С морепродуктами сейчас беда, а вот на печени зелень я раскошелился, побалую братишку микроэлементами, ну или сестру. С отцом, который считал нас предателями и вообще пропал, пересекаться не хотелось, но этого было не избежать. К счастью, дома его не оказалось. Как сказала заметно округлившаяся Анна, он ушел с коллегами на охоту на кабана. Я рассказал ей о недавнем наезде и неуклюжей попытке убийства и попросил через ментовские каналы выяснить причину этого, но так, чтобы отец не знал. Оставил ориентировки на подозреваемых, сказал, что мачеха замечательно выглядит. Вместо того, чтобы засмущаться, отреагировать хоть как-то, Лилина сухо, будто отчет сдавала, отчиталась, что беременность, хотя и поздняя, протекает нормально, ребенок должен родиться в конце апреля-начале мая. Я мысленно отмотал месяцы назад и понял, что она на 5-м, посмотрел на ее огромный живот и засомневался, что врачи правильно все посчитали, живот был огромным, не как у бывшей, причем увеличился он как-то очень быстро. Вроде 3 недели назад был едва заметным. Оп, и передо мной человек-дирижабль. Другая на ее месте переживала бы, что ребенок родится с отклонениями, но Анна была слишком спокойной, а может, просто прятала страхи глубоко в душе. Так глубоко прятала, что и не распознаешь, что они есть. Если бы жила в будущем, она уже знала бы, кто у нее родится, мальчик или девочка. Потом я заглянул к Лике, тоже с подарками, но сводной сестры на месте не было, и о погоде в доме мне никто не рассказал. Возвращаясь домой, я думал, что мне бы расстроиться, что отец отрекся от нас, но какое же это облегчение. Даже отчим, въедливый, как секрет клопа вонючки, не был таким непереносимым. Машину отчим пригнал вчера в 11 вечера. Часом ранее Каналья приехал ночевать на базу, потому что ему ни на чем было доехать из Васильевки посреди ночи, а за руль КамАЗа надо было в 5, чтобы к 6 успеть за соляркой. Чтобы не потревожить Бориса, который слег то ли с простудой, то ли с гриппом, я вытащил из-под подушки набитый деньгами рюкзак, выскользнул на кухню, где на диванчике лежали заранее приготовленные вещи. Перекусывал я, даже не садясь за стол. В дороге наверняка захочется есть, потому я сделал пару бутербродов, взял 4 яйца, загодя отваренные вкрутую. Поскольку каналье негде завтракать, я заварил ему кофе, разболтал с сахаром и добавил молока. Поглядывая в окно, где стоял КамАЗ и должен был появиться каналья, я жарил гренки, чтобы положить на них сыр, колбасу, и напарник мог перекусить. А вон и он, едва заметный в темноте, светлая тень на фоне темной туши машины. Закончив с гренками и не найдя пакета, я завернул их в газету, прихватил кофе и побежал в промозглую темноту навстречу приключениям. Заметив меня, каналья помахал рукой, запрокинул голову, глядя на погасшее окно в кухне, отчитался. Доверенность не забыл, спал хорошо. Ао, спасибо. Он взял из моих рук кофе, поднес чашку к лицу, жадно вдохнул аромат, достал гренку с колбасой. Горячая. И тут же ее съел. Следом расправился с другой гренкой, с сыром. Ну что, какой план? Спросил он, потирая руки. Что там с жби? Появилась ясность. Я отдал ему ключ от машины, говоря: да какая ясность, воскресенье же, никто к телефону не подходит, а домашнего номера директора нет, я с ним одним из первых разговаривал, не догадался взять, наверное, он уже забыл про нас, думал, что мы ему наобещали 3 короба и пропали, так и солярка может не понадобиться, задал резонный вопрос каналья, вдруг нас пошлют на том заводе, а ты деньги вложишь, когда о таком рассуждал Василий, в его голосе звучала паника. Каналья же спрашивал с интересом, пытаясь рассмотреть ситуацию с разных сторон. Позавтракав, он обошел машину, отмечая, что резина лысая. «Деньги ненадолго заморожу, и все», — ответил я. «Тем более солярку мне продали по старой цене. По идее, она уже должна подорожать. Солярка нужна всем. Заверюхин откажется, кто-то другой купит. Но мне кажется, ему деваться некуда, у него куча товара зависла. Часть возьмет топливом, часть деньгами». «Ясно». Алексей крутнул связку ключей на пальце. «Погнали, твои 150 баксов», напомнил я. Каналья, который уже развернулся к машине, готовый лезть в кабину, сдал назад, посмотрел на меня, как на умалишенного, и спросил: «Зачем ты это делаешь? Мог бы нанять водилу за 20-ку, а ты мне 100-ку, по сути, даришь. Нафига? Мне просто хотелось ему помочь. Хотелось иметь полноправного партнера, а независимого человека, лишенного инициативы. Потому что я тебе доверяю. Только тебе», честно ответил я, глядя в его глаза. В кабине каналья огляделся, почесал шевелюру. «Странно, ни одной голой бабы. Так и у тебя в гараже нет их», улыбнулся я. Заревел мотор, каналье пришлось повышать голос, чтобы перекрыть шум. Олег приносил. «Космонавт космонавтом, а сиськи любит, но не прижились, с собой забрал, когда я его уволил». Он на секунду задумался и расхохотался. «Не сиськи прижились, плакаты». Боря оценил бы шутку и покатился бы со смеху. «Я прежний, наверное, тоже». Я повторил адрес, и мы поехали за соляркой, а по дороге я взахлеб рассказывал про свой будущий дом, и у Алексея тоже начинали гореть глаза. В прошлый раз мы с отчимом, разместив бочки на пленке, солярку просто слили. Теперь же нам предстояло разгрузить машину, и мне было интересно, какое решение найдет каналья, но главное, как потом бочки по 200 литров он затащит назад. Мне виделась картина типа бурлаков на Волге. Деревянные лаги, тросы. Мы стоим в кузове и тихонько сгружаем бочку за бочкой на тросах по лагам. На перелив солярки насосом у Рената снова ушел час. Уехали мы в начале 7-го. К 7 были в гараже, где нас ждал помолодевший отъевшийся Алишер. Разгружали машину так, как я и полагал, с помощью досок и тросов. Узбек здорово помог, хотя и сами справились бы. 20 минут, и мы выдвинулись на мукомольный завод. В идеале следовало бы найти новых поставщиков, как это сделал отчим, но было некогда. Позвонить Заверюхину я рассчитывал с мукомольного завода, вряд ли замдиректора мне откажет. Надеялся по-быстрому договориться об обмене стройматериалов на солярку и доставке на мой участок блоков, колец для септика, межэтажных перекрытий. Все, что помельче, везти туда бессмысленно, растащит. Сразу строить я ничего не планирую, прежде надо залить фундамент, и чтобы он месяц стоял. Так считал я взрослый, который думал, что разбирается в строительстве. Но вроде существовали разные мнения на этот счет. Сколько должен стоять фундамент? Нарушил тишину я. Как считаешь? Пару месяцев, ответил каналья, не задумываясь. Он может усадку дать, а у тебя дом большой планируется. Но некоторые деятели считают, что недели достаточно. Я тоже считаю, что не меньше месяца. О, приближаемся к посту ГАИ. Готовься. Каналья игриво прищурился и выдал. Спорим, нас не остановит? Я знаю заклинание от них. С серьезным лицом он скрутил кукиш, устремил в сторону приближающегося поста ГАИ, но не в стекло, конечно, и зашептал. Чур меня, чур меня, чур меня. Молодой и не сильно отожравшийся гаишник заинтересовался нами, но потом вдруг резко отвернулся. Каналья улыбнулся во весь рот. Видишь, работает. Потому что чур, это черт. Я косился на него и пытался понять, он серьезно или шутит. После отчима с его Дарамирой было бы обидно проститься с адекватностью каналии. Время такое, что шиза и сектанты косят наши ряды только так. Каналья решил надо мной не издеваться, достал табличку, прислоненную к стеклу, где большими буквами было написано «Пустой, вот настоящее заклинание и оберег». Обычно гаишники верят и предпочитают не тратить время. А если остановил пустого без таблички, то докопаться до чего-нибудь – дело чести. Фух, я уж подумал, что ты посидел на месте Василия, подышал анальной чакрой по совету Олега, заразился информационным вирусом. Алексей заразительно рассмеялся. Оберег пустой работал безотказно, и гаишники, дислоцирующиеся возле поворотов Воронов-Гай, которые в прошлый раз пытались выпотрошить отчима, нас не тронули. На мукомольный мы приехали без 10:09, и здесь табличка сработала волшебным образом, дальнобойщики не предъявляли претензий, что мы лезем без очереди. Ясно же, на погрузку едет счастливый человек. С замдиром мы предварительно созвонились в субботу, но новую цену муки он мне не озвучивал, сказал, что сам еще не знает, что и почем будет в понедельник. Как и в прошлый раз, он вышел к нам навстречу, но остановился поодаль, покашлял в шарф и прохрипел: «Простите, болею, не подходите, не дай бог заражу, грипп сезонный, чтоб его». Антон Петрович покосился на каналью и продолжил. Жена слегла, обе дочери слегли, а мне нельзя, мне, семью кормить. Почем белый порошок? Спроси каналья, у него было игривое настроение, и он сыпал шутками. Подорожало, уже 140. Замдир виновато развел руками и добавил. Вы курс доллара видели? $140 за порошок? Каналья мне подмигнул. Хорошая цена, берем. Берем же, он посмотрел на меня. 10 тонн, сказал я, ударил по жабьим лапкам, что тянутся к горлу. Каналья присвистнул, мысленно все пересчитал. 280 мешков. А успеем продать? Успеем, сказал я по возможности уверенно. А кто расписываться будет? Спросил замдир растерянно. Мы с Канальей переглянулись, и он предложил. Могу я, если вы покажете, как и где. Хорошо, кивнул замдир. И печать вашу возьмите. В бардачке, сказал я. Замдир подошел бочком и прошептал, закрывая рот шарфом. Тут тип подозрительный приезжал, вами интересовался. Все вынюхивал, расспрашивал. Вы поосторожнее, хорошо, что его интересовало. Насторожился я. Кто такие, откуда, как часто приезжаете? Я сказал, залетные какие-то, неделю уже нет их. Сам он не представился, зараза. Я сказал, что новые русские какие-то, фирма Валикс, как на печати. На девятке серый приезжал, номер не записал. Очень интересно, проворчал я. На бандита вроде не похож, худой такой, длинный, лет 40 на вид. Спасибо, кивнул я. Постараемся быть осторожными. Кто это, интересно, и чего ему от нас надо? Уж вряд ли муки. Этого только не хватало, сказал каналья. Где-то вы здорово засветились, и наше предприятие может быть опасным. Узнайте, что это за человек, попросил я Антона Петровича. Очень постараюсь. Я был уверен, замдир не обманывает, потому что платящих клиентов у них единицы, мы на вес золота, и он сделает все, чтобы нас не потерять. К нам вышла бухгалтерша, жестом поманила за собой, и каналья, взяв печать из бардачка, последовал за женщиной. Я топал рядом с ним, потому что деньги-то были у меня, и думал, успеем ли мы за сегодня продать 10 тонн, это 1 400 000 баксов. Помимо муки, я купил 10 мешков отрубей, бабушку порадовать. Ну а один мешок я рассчитывал распотрошить и разделить. Часть маме, часть Лидии, бабушке, а что останется голодающим гопникам? Похоже, трое из них, включая Зяму, и правда голодали. Хотя толку с той муки, когда родители алкаши, еще и мужик этот любопытный, кто он и насколько опасен. Только все получаться стало, только мы расслабились, и здравствуйте, дергайся теперь, думай, что тебя в любой момент бомбанут. Нужно будет тайник сделать в кабине, а при себе держать 1300. Если будет меньше, не поверит, что это все, будут еще деньги искать. Рассчитавшись, я обратился к бухгалтерше, как только она пересчитала деньги. Извините, а можно где-нибудь от вас позвонить, пока идет погрузка, чтобы беседа была по максимуму приватной? Идем к Антону Петровичу, предложила она и повела меня в кабинет, где замдир сеял вирус. Впрочем, у меня дома свой гриппозник, если я заражусь, то отбори. Замдир уступил мне место за столом, я открыл ежедневник и набрал Заверюхина. Сначала он меня не узнал, а когда понял, кто это, наверное, он счастье по кабинету запрыгал. Я зачитал ему список необходимого для строительства дома. Он пообещал в ближайшее время все посчитать и, если мы сможем, принять нас сегодня, до 6 вечера. А когда услышал, что часть стройматериалов я могу оплатить наличными, время сдвинулось до 9 и сразу же нашлись свободные манипуляторы для погрузки и транспортировки. Теперь дело за малым, не дать себя ограбить, когда нами уже начали интересоваться неизвестные. А денег-то будет почти 3 миллиона, и заработанное, и то, что мы вложили в товар. В такие моменты я почти физически начинаю ощущать газовый пистолет в кармане. В армянскую деревню мы точно не поедем, мы поедем в другую сторону. Глава 13. Тайный враг. И вообще, с чего ты взял, что нами интересуются бандюки? Спросил каналья, сидя в кабине и в боковое зеркало контролируя, как идет погрузка. Ну а кто еще? Я тоже не удержался, посмотрел туда же. Те, кто еще хуже. Каналья толкнул чертика из трубочек капельницы, висящего возле зеркала заднего вида, и сам же ответил на мой незаданный вопрос. Менты, например. Дальше он сказал очевидное. Они сейчас хуже бандюков беспределят. Те просто грабят, а эти не только товар отнимут, но и срок дадут, если будешь сопротивляться. Последние штаны снимут вместе с кожей. На ум пришел приятель меня взрослого Ваха Костенков. Он ушел с 3-го курса, стал таможенником, поработал немного, связями оброс и заделался в таможенные брокеры. И понеслось. Яхты, виллы, любовницы, свадьба на Бали, а потом Ваха куда-то пропал. Объявился через год, потрепанный, ощипанный, как ворона после голодной зимовки. И оказалось, что вся его деятельность была под пристальным наблюдением. А поскольку работал он по-белому, менты наблюдали, наблюдали, наблюдали. И наблюли, хлопнули Ваху. Забрали все. Квартиру в Москве, дачу, машину, даже малолитражку жены отжали, а часы сняли прямо в кабинете. И никуда не денешься, отдашь все, потому что, если будешь брыкаться, не только все отнимут, но пересчитают ребра, а раз взяли тебя, значит, нашли за что. Если не нашли, значит, сфабриковали. И если Ваху, возможно, было за что хлопать, девиз мента. Накосячил, плати, то Виталю, того самого, который меня научил, как зарабатывать в 90-е, чуть не покалечили просто за то, что он высунулся чуть больше, чем следовало. Тогда торговлей он уже не занимался, у него было 2 бригады установщиков дверей, а сам он работал с фирмой, которая те двери возила из Китая. Соответственно, имел доступ на склад. И вот однажды поехал он за продуктами в магазин, вышел из машины, а на него напали неизвестные. Он, в свой фольц и по газам, неизвестные, за ним. И только когда ему дорогу перекрыл Бобик с мигалками, все стало ясно, но не до конца. Взяли Виталю, привезли в отделение и начали ломать. В итоге сломанные ребра, раздробленные запястья и костяшки пальцев. Выбивали признание в том, что он обокрал склад, рабочих его тоже прессовали. И это при том, что Виталя был не последним человеком в городе, а город этот, Запорожье, куда мой приятель переехал к жене из Крыма. Дело было так: замдиректора той дверной фирмы проворовался, дал ментам на лапу и сказал: «Повесьте на этого», и на Виталю указал. Те и рады стараться. Благо связи у него были, отпустили Виталю. Ребра зажили, отек с лица сошел, но некоторые пальцы до конца не восстановились. Только бы не менты, проговорил я, от них спасения нет. Может, договоримся, отщипнут от нас кусок и будут следить, доить. Но вдруг тупые попадутся, которые не поймут, что доить нас можно долго, и прирежут курочку, которая несет золотые яйца. Когда погрузка закончилась, один из грузчиков, а их было трое, постучал в кабину, я вылез, поблагодарил его и отдал каждому по 500 рублей. Каналья спросил, когда я вернулся, и нафига, надо, чтобы они были в нас заинтересованы, и тогда ни бандитам, ни ментам не сдадут, как замдиректор не сдал. Увы, среди них полно тупых, вздохнул каналья, заводя мотор. На его месте Василий бы перекрестился на многочисленные образы и начал истерить. Возможно, отказался бы набивать машину мукой и так рисковать, купил бы немного товара, двумя ходками. Но у меня есть только сегодняшний день, чтобы решить вопрос со стройматериалами. Потом это будет сложнее. У тебя ствола случайно не завалялось? Спросил я у каналья. Не, но пора подумать об этом. Человек со стволом более убедителен. Дикий Запад, блин, у нас на Востоке. Ствол, конечно, хорош, но только, если нам угрожают не менты. Это да. КамАЗ поехал по хоздвору, а я прилепился к окну, высматривая серую девятку или другую подозрительную машину. Наш грузовик выехал с хоздвора, но слежку я не обнаружил. Может, и обойдется. Была большая вероятность, что человек, который нами заинтересовался, следил за мукомольным заводом всю неделю, пока мы не работали, не дождался нас и плюнул, подумал, что залетные какие-то. Но с такой же вероятностью этот неизвестный мог заплатить сотрудникам мукомольного завода, чтобы кто-то за нами следил. Замдиректор отказался ему помочь, но найдется и тот, кто согласится. Все это будет работать при единственном условии. Нами очень сильно заинтересовались. Я скосил глаза на каналью. Он что-то насвистывал под нос, тоже посматривал в зеркала и выглядел совершенно спокойным. Он сунул в рот сигарету, а я замахал руками. «Не-не-не, не кури в салоне, а то отчим машину больше не даст». Каналья сунул сигарету за ухо и спокойно сказал, будто отвечая на мои мысли. «После того, как ты видел собственную голень, разорванную на кусочки, и кровь фонтаном, остальное – такая фигня, я его понимал. Точнее, я взрослый понял бы, потому что пережил много похожих эпизодов, но его меня будто оберегали, не давали подохнуть. Каждая смерть, каждый товарищ, разорванный на куски сброшенным боезарядом, делает душу тверже. Наступают моменты, и чувствуешь себя обрубком, неспособным сопереживать. Где нормальному человеку больно, тебе – никак. Потому взрослого убрали из этого тела, а вернули меня. Надо было, чтобы я чувствовал, передергивал плечами, когда его память подсовывала разорванные тела, гниющих солдат на поле боя, котиков-трупоедов. Как бы мне хотелось хотя бы на время этой поездки обрести спокойствие. Аутотренинг не помогал. Как не убеждая себя, что если даже я что-то и потеряю, то точно не все и в силу возраста мне никто ничего не предъявит, все равно я сидел как на иголках. И особенно напрягся, когда увидел, как белая копейка съехала с обочины и, придерживая расстояние, покатилась за нами. «Жигуль видишь?» – спросил я у каналья. «Тебе он тоже кажется подозрительным?» Миновав длинную очередь из зерновозов, мы съехали на обочину. Каналья вылез, закурил и сделал вид, что проверяет колеса. Он все время стоял спиной к дороге, а я следил за копейкой, которая еле ползла. Вот она поравнялась с нами, и я увидел за рулем мордатого деда в кепке. Рядом сидел такой же мужик, как брат-близнец. На каналью они даже не посмотрели, поехали себе дальше и ни разу не обернулись. «Отбой, тревога», — сказал я, когда каналья залез в кабину. «Просто мужики, посмотрим, ща постоим немного, а потом, когда на главную вырулим, если кто-то еще с обочины сорвется и поедет за нами, это стопудово хвост. Так что смотри в оба». «Смотрю», — ответил я и превратился в зрение. Обочина дороги, которую мы проехали, покинув мельницу, пустовала. Вот поворот на главную. Пропускаем всех, сворачиваем налево. На обочине стояли два москвича, я напрягся, глядя на них, но никто за нами не поехал. И из поворота, ведущего к прибрежному поселку, никто не вырулил, и из следующего. Но выдыхать было рано, и мы с канальей были на стреме. Наконец напарник спросил, куда поедем, и как все будет, тупо ходить по дворам и предлагать, главное найти кого-то активного местного, а потом все село набежит, так и ехать, куда, туда, где мы еще не были и где нас не будут поджидать, на юго-восточное побережье в курортные поселки, может, сразу в город, предложил каналья, в городе рынки и менты, там у людей все есть, а в поселках, нет, в магазинах шаром покати, и менты не такие бдительные, У людей там деньги есть, которые они на отдыхайках зарабатывают, не все пропили с лета. А если немного дешевле предлагать, гребут, как потерпевшие. Поверю на слово. Ну что, погнали. Дорогу, что минует места, где пасутся гаишники, каналья знал и без подсказки, свернул с главной на проселочную, и мы поехали во свояси, то есть в наш город, а потом, дальше. Так что, если нами интересуются менты, мы перемещаемся в другую область. Им нужно с местными договориться, чтобы нас хлопнуть, а это ни одного дня дело. Мы ехали и ехали, никто нас не преследовал. Выглянуло солнышко, и сразу так радостно стало. Январь идет на убыль, еще месяц, и весна. Когда появляются первые цветки миндаля, а происходит это в феврале, кровь в жилах бурлит, как сок в деревьях, и жизнь кажется еще более прекрасной. Один только пост гаишников было не миновать, тот, что на выезде из города и на въезде. Все машины проходили через него, легковушки менты останавливали, только когда вообще никого не было, предпочитали потрошить только тех, кем гарантированно можно поживиться, фуры. «Сможешь договориться, чтобы взяли товаром?» – спросил я у канальи. Прищурившись, он ухмыльнулся и отшутился. «Не забывай про заклинание, которое делает нас невидимыми для нечисти. Хорошее настроение сегодня было не только у меня, и Алексей балагурил. С таким настроем точно мы сегодня продадим слона, даже двух». Фуры шли сплошным потоком, в основном пустые, что ехали за товаром в порт. Мы влились в поток, каналья поглядывал на меня и насвистывал, а я поглядывал на него и пытался узнать в этом интересном мужчине, за которого женщины дерутся, конченого алкаша, каким он был до моего внушения. Забавно, что мозги не пропил за столько лет. Машины стали притормаживать, скатываясь с горы, завоняло жженными тормозами. Каналья тоже притормозил. Когда скатились на дорогу без уклона, я увидел гаишника с волшебной палочкой, которая все превращает в деньги. Он повернул голову и посмотрел на нашу машину глазом-рентгеном. Грузовик перед нами по мановению его волшебной палочки свернул в кармашек. Я вцепился в подлокотники. В голове крутилось: «Чур меня, чур меня». И вдруг гаишник отвернулся от нас, словно мы и правда стали для него невидимыми. «Как?» – спросил я, когда мы проехали пост, и сам ответил на свой вопрос, увидев прислоненную к стеклу табличку «Пустой». «Такое вот заклинание», – отшутился каналья, – «срабатывает не всегда. Если все-таки остановит, можно отбрехаться, мол, бес попутал, забыл, простите, мужики». Следующий необъездный пост гайцов был перед курортным городом. Я волновался уже меньше. Волшебная табличка опять сработала, после чего каналья сказал: «В заклинание можешь не верить, но его вклад в это все тоже есть». «Куда сначала?» «А давай туда». Я указал на приморский поселок у подножия горы, в Черкесовку. Доехали мы туда за 15 минут, свернули с главной и покатили вниз. Когда добрались до первых домов, я сказал: «Тормози, по дворам пройду с рупором. Он хреновый, но внимание привлекает. Тебя подстраховать?» — спросил каналья и вылез, не дожидаясь ответа. «Не обязательно. Сейчас опять тетки на тебе повиснут». Каналья забрал у меня рупор. «Можно?» Повертев его в руках, он как крикнул: «Мука. Хорошая, дешевая, только с завода. Мука. Налетай, разгребай». Мы пешком направились вдоль улицы вниз. Из-за деревянного забора выглянула бодрая старушка. «Что такое, сынки? Муку продаем, красавица?» — обворожительно улыбнулся каналья. Старушка сразу помолодела лет на 10, приосанилась, поправила прядь волос, выбившуюся из-под платка. «Мука, а почем килограмм? Почем она сегодня?» — спросил меня каналья. «280, ответил я. «На рынке она уже дороже 300, но мы мешками продаем. Ох, мальчики, одна я, не надо мне столько. А вот соседке моей, может, и сгодится. Я у нее пару килограммов и куплю. Сейчас». Старушка исчезла из виду. «Валя, валя», — прокричала она, и донеслось женское бормотание. Мы с канальей переглянулись, и я сказал: «Ты лучше научи меня заклинанию, которым ты женщин очаровываешь». Он подмигнул: «А что, тебе есть кого очаровывать?» На ум пришла Вера, и я смутился, а каналья продолжил: «Все просто. Каждая женщина в душе – юная красавица. Когда ты сам в это веришь и обращаешься с ними так, они расцветают. И все. Меня мама этому научила, земля ей пухом. Ага, все проще некуда, когда ты двухметровый плечистый детина, которому только в кино сниматься». Было у меня подозрение, что если так же будет делать плешивенький сморчок, подход не сработает, хотя из соседнего двора вышла, перекатываясь, как утка, полная пожилая женщина. «По 280?» – спросила она. «А скидка будет первому покупателю?» Каналья посмотрел на меня, и я применил уже опробованный маркетинговый ход. «Мешки у нас по 50 килограммов. Цена одного – 14 тысяч. Если соберете соседей, и они купят не менее 10 мешков, вам его продадим за 10». Каналья пустил в ход личное обаяние. «Будем очень вам благодарны, милая девушка. 10, говорите?» – заинтересовалась дама, подумала, кивнула. «Сейчас», и исчезла, на многое не рассчитывая, потому что здесь, вдали от моря, жил не самый зажиточный контингент. Мы двинулись дальше, зазывая народ, но никто, кроме собак, на нас не реагировал. Каково же было наше удивление, когда нам навстречу вышел согбенный, похожий на сидельца, мужик, и сказал. «Валентина сказала, вы муку продаете, дайте мне мешок, привезете же, да, чтобы самому не тащить, конечно», пообещал я, отмечая, что работает-то маркетинг. «Нам повезло, тут у всех телефоны», и тетка обзвонила соседей. Эффект сарафанного радио сработал, как и в прошлый раз с армянами. Жители поселка стекались к нашему КАМАЗу, как муравьи к кучке сахара, и растаскивали муку кто на тачках, кто на машинах. Одинокие женщины просили, чтобы мы привезли им домой. Когда эта точка иссякла, сами люди подсказали, куда переместиться и где нас уже будут ждать. Мы сменили 4 точки и за 3,5 часа распродали все. Остался один мешок, который я планировал забрать себе, и отруби для бабушки. Никто на нас не напал, слежку мы тоже не заметили, однако деньги пересчитывать опасались, и с каналией я не расплатился, было опасно. Нужно выбрать людное место, где никто не знает, что мы с деньгами. Потому каналья поступил наглейшим образом. Остановился в кармашке возле поста гаишников. К нему устремился было молодой лейтенант, но, увидев табличку «пустой», не стал терять время. Каналья вышел покурить. Демонстративно поднял тент и походил в кузове. Потом мы, наконец, перекусили тем, что я прихватил из дома. И только потом, сидя в салоне, начали выгребать деньги из сумки, рюкзака, карманов. Их было немерено. Мятые, они плохо складывались, и пачки получались огромными. Вышло почти 3 миллиона. Я сразу же расплатился с каналией, отдал ему 200 тысяч вообще без сожаления, он здорово меня поддержал. Вот такой напарник мне нужен. Жаль, что он один. Да и сам я заработал лям 200, фантастическую по нынешним временам сумму. И самое забавное, что еще сегодня я успею обменять на доллары 1800, на остальное куплю стройматериалы у Заверюхина, поддержу отечественного производителя. Каналья тоже воспрянул, его грела перспектива стать совладельцем бизнеса. «Теперь нужно позвонить на завод ЖБИ», — объявил я, обрадовать Заверюхина, что мы у него будем не ближе к ночи, а даже во время рабочего дня. «Ага», — кивнул каналья, — «только погрузимся, за соляркой заедем». Видимо, каналья решил наглеть так наглеть, подошел к молодому лейтенанту Гайцу, худому, еще не отожравшемуся, и сказал: «Извините, а у вас на посту случайно телефона нет? Очень позвонить нужно». Гаишник покачал головой, и я понял, что Заверюхин порадуется немного позже. Может, моя покупка именно то, что поможет его заводу выжить. Мы поехали в город, а я думал о том, что заниматься бартером без вооруженной охраны становится опасно. Может, неделю мы еще пропетлеем, а что дальше, одному Богу известно. Ближайшая телефонная будка обнаружилась в заводском районе недалеко от магазина, где на корточках сидели местные колдыри, а гопота помладше роилась как раз ближе к телефону. Каналья заглушил двигатель, а меня сковало от напряжения. Враждебный район, враждебные гопники, желающие моей смерти. А вдруг они получили ориентировку и меня узнают? Нет, бред. Не бред то, что они в штыки воспринимают всех чужаков, как стая псов, охраняющая территорию. «Так, хватит, встань и иди, тряпка». Я выгнал себя из машины чуть ли не пинками, зажав под мышкой ежедневник с телефонами. Минуя гопников, ощущал их пристальное внимание буквально физически, перешептывание «это, матерки». Хотелось побыстрее сделать дело и бежать. Набрав 5 цифр, я сразу же услышал щелчок, а потом командирский голос. «Слушаю, Виктор Иванович». «Здравствуйте, мы разговаривали с вами насчет обмена солярки на стройматериалы. У нас получится освободиться раньше. Через час мы у вас. Здравствуйте». Обрадовался он. «Все готово, приезжайте, манипулятор ждет». Я повесил трубку и улыбнулся. Можно сказать, я заложу фундамент своего дома, то, чего так и не сделал я взрослый, и две части моей личности пришли к согласию. Глава 14. Вот тебе и Юрьев день. В директорском кабинете нас с канальей ждал Заверюхин, улыбчивая секретарша и три чашки кофе. Директор завода то ли забыл, каким составом мы приходили к нему в прошлый раз, то ли сделал вид, что забыл и поздоровался с канальей как со старым знакомым. Может, подумал, что Василиус избрил и преобразился. 200 литров солярки, отчитался каналья, пожимая руку Заверюхина. Директор протянул ему написанный вручную список стройматериалов с ценой и количеством. Каналья изучил его с умным видом и отдал мне. «У нас есть много керамзитных блоков, помните?» – проговорил Заверюхин, с надеждой взирая на каналью. «Они идеальны для межкомнатных перегородок, да и для стен хороши, гораздо качественнее монолитных блоков. Для межкомнатных, да, но промокают от дождя», – блеснул я знаниями взрослого. «Сразу же штукатурить надо, и все равно сырость тянут». Будто не слыша меня, Заверюхин соловьем залился. «Все дорожает, а я предлагаю вам их по прежней цене. Но предложение действительно только сейчас, потом буду пытаться продать по рыночной цене, сами понимаете». «Так что», – каналья снова скосил на меня глаза, но я помотал головой. «К сожалению, нет, нам негде их хранить. Если оставим на участке, их просто растащит. Так оставьте здесь», – воодушевился Заверюхин. «Я составлю документ, что в течение года мы продержим ваш товар, под навесом, если будет угодно». Он смотрел на меня, не видел заинтересованности, и в его голосе все чаще проскальзывало отчаяние. «Я не планировал сейчас покупать керамзитные блоки. Собирался потратить максимум 500 тысяч, но уж очень директор нервничал». «Совсем плохи дела?» – спросил я. Мрачное молчание было мне ответом. Я молча достал ежедневник, куда переписал количество необходимого товара. «Сколько стоит штука?» – спросил я. 200 рублей», – оживился Заверюхин. «Хоть немного купи, хоть на межкомнатные стены». Я прикинул, сколько это. «Понадобится минимум 1200 штук на один этаж, а их два. Значит, надо отвалить еще 240 000. С одной стороны, стрёмно, потому что это замороженные активы. Но, с другой стороны, это, все-таки вложение, как ни крути. С Заверюхиным мы еще поработаем, он вряд ли кинет нас на несчастные кирпичи. Как научила жизнь меня взрослого, нельзя держать яйца в одной корзине. Мало ли, что случится. Нас ограбят бандиты, заберут всю выручку и товар. Воры могут залезть к бабушке и обчистить тайник. А так вот они, денежки, в каменном эквиваленте. Это если думать о личном обогащении. А если рассматривать покупку блоков как доброе дело, то 240 тысяч – это зарплата 10 сотрудников завода. Маленькая, да, но хоть какая-то. Это без учета того, что я на кольца потратил 320 000. Вот, все сотрудники завода с деньгами. «Хорошо», – сказал я, – «а как будем оформлять договор аренды?» «На Василия, конечно», – проговорил Заверюхин чуть не плача. «Меня зовут Алексей», – представился каналья. «Так, может, покупку на меня и оформим, а не на фирму? Вы сколько брать будете?» – осторожно поинтересовался директор. «Вы хоть 1000, 2400 штук», – сказал я. И его глаза округлились, он закивал, заулыбался. «Вы кофе угощайтесь, у меня шоколад есть, хотите?» Он метнулся к шкафу и достал тарелочку с шоколадной плиткой, такой, без упаковки, с выпуклым мишкой. Сюда по беловатому то ли налету, то ли выпоту, эта плитка припасена для дорогих гостей, и хранится уже очень давно. «Нет, спасибо», – поблагодарил я. «Давайте оформлять сделку, нам желательно засветло на участок попасть». Директор выглянул в коридор, прокричал «Прочти, как в фильме, Люют», и завертелось все. Задвигалось, и люди, и воздушные потоки, и сама ткань реальности пошла пузырями. Забегали люди, каналья только и успевал бумаги подписывать. Хлопнув себя по лбу, рванул в КамАЗ за липовой печатью и давай ставить штампы, клац-клац, клац-клац. Видимо, Василий собрал эту печать на коленке, благо что такие нетрудно было достать. Наша фирма называлась Астваликс, Василий, плюс Алексей. Что ж, логично. Через полчаса мы уже наблюдали за погрузкой товара, понимая, что засветло не получится. Естественно, на машине Алексеевича никто стройматериалы везти не будет, грузовик и манипулятор Заверюхин выделил в качестве бонуса. Мы планировали привезти все на участок, сгрузить там, благо дождя не было, и доехать по грунтовке можно без проблем, а потом надо вернуть КамАЗ Василию, после чего каналья поедет к себе в Николаевку. При мысли о том, что у нас тут движение, а там у них мир поставлен на паузу смертью Андрюши, сделалась зябко. Как бабушка переживет, а тетя Ира, а еще холоднее сделалось от осознания, что причина его смерти – я. От этой мысли хотелось бежать, бежать, бежать. Когда я суетился, отпускала, но стоило только остановиться и задуматься, опять накрывала.